Я постараюсь сегодня не очень, не все время заниматься тем, чтобы моя мама, Вера Георгиевна, могла бы поучаствовать, поделиться своим воспоминанием или свидетельством о служении в Совете родственников узников, где она также принимала в этом участие. Около 20 лет, начиная еще со времен Лидии Михайловны Винц в 60-е годы. Братья и сестры, мне предложено сказать немного за мое участие в Совете родственников узников. Сегодня много слышали о бедах, которые бывают у нас. И скажу, 66-й год, это был год, где начало многих бед во многих семьях. Я помню, тогда был суд многих братьев, сестер в Москве здесь. Был суд и Михаилу Ивановичу. Первый суд. Я приехала, следователь, такая была расположена немножко, так можно сказать, включила меня быть свидетелем на суде, то есть, чтобы я могла приехать. Приехала, побыла на судах, помню, у брата Батурина, у него еще других. Его суд был как раз в тот день, когда его арестовали, нашим детям было так: Вене 5 месяцев, Павлику 2,5 года, Ване 3,5 года. Понять немножко переживаний, конечно, дети в таком возрасте не могли. И суд его был тоже в день рождения нашего Павлика. Меня спросили, поддерживая его мужа, его служение, разъезжает, это понятно, была поддержка. И возраст детей, я сказала, говорю, нашему второму сыну сегодня исполняется 3 года. Судья так смотрел, хорошо, а первому столько, сколько в третьему, все сказала. Там на суде, здесь в Москве, была Лидия Михайловна Винц. До этого она уже немного с сестрами работала в Совете родственников узников. Я слышала, что есть такая группа сестер, которые трудятся, учитывая арест мужей или кого-то из членов семьи, решили взять на себя такой труд ходатайствовать за узников. У меня были малые дети, я работала каждый день. И понятно, я не могла даже думать о том, чтобы в этом участвовать. Но Лидия Михайловна один день, другой, третий, она немножко со мной беседовала. Какая ситуация у нас сейчас в братстве. 270 узников было тогда после майской делегации. И говорит, мы не можем быть равнодушны, иначе наших узников никто и знать не будет, какие страдания у них, какие условия жизни там, как было в 37-е годы, говорит, не знали, забрали и все, и так и не вернулись больше. Мы должны подавать голос. Уж она была очень такая ревностная, такая женщина прямая. И я, несколько раз она со мной беседовала. Потом я думаю, Лидия Михайловна, я же не могу работать, не могу. Я же на работе каждый день. Дети малые, больше никого у меня дома нет. Знаешь что, у тебя работа каждый день 5 дней, а есть суббота, воскресенье, свободные дни от работы. В эти дни мы не собираемся каждую неделю, не каждый месяц, говорит, 2 раза в месяц. И хотя ты нам поможешь написать письма. Письма. Куда эти письма? Для меня тогда тоже было немножко тревожно. Никогда я не подписывала, никаких писем мы не писали до этого. И писать в правительство, писать, много-много. Она передала мне перечень, 8-10 писем, только всякие КГБ, прокуратура и первому секретарю, тогда ведущему, как было в стране в ЦК. И те, что писали журналы, газеты, клеветы много против нас. Всем этим мы должны писать то, что делают с нашими узниками, надо узнать. надо узнать их состояние, когда кого арестовали, когда кто, как они, какую работу там выполняют, какое отношение в лагерях там, а потом семью знать, в каком состоянии находится. Может быть, там не хватает на хлеб на каждый день, а может быть, они без простынки спят, даже не имеют что вселить. Вот это наша обязанность. О, я думаю, много-много. Вот, я спрашиваю, ну сколько сестер работает? Ну, в Совете родственников тогда было 10 сестер. Когда, вот, говорит, вот первый раз побудешь с нами и увидишь, какие сестры работают. У тебя 3 детей, а вот у сестры Симы тогда было 11 детей, у других тоже 10, 9 детей. И эти сестры согласились работать, говорит, потому что понимают, ну, как ответственность и наша обязанность ходатайствовать. Вернее, указать людям, которые столько много зла делают в церкви, нам просто указать на их делах, чтобы потом не говорили даже перед Богом, что они не знали. Ну, я так подумала, побыла один раз, посмотрела, как сестры, а это собираться нужно было только вечером, ночью, значит, ну, где собраться можно было, ну, первое время здесь, в Подмосковье было. Я посмотрела Лидия Андреевна Храпова. Она приехала с ребенком, у нее грудной ребенок был. Нам нужно было отсюда из Москвы вечером добраться где-то за Дедовском там. И она с ребенком держит ребенка впереди, сзади рюкзак со своими пеленками. Тогда не было, как сейчас, одел разочек на целый день и все. Нет, памперсы, вот, пеленочки. И она идет, мы как раз, я с ней вместе, двое мы шли, вот, и от электрички еще где-то с полчасика надо было идти. Поет, поет, немножко говорим, она опять поет. Говорю, ну дайте я хоть рюкзак ваш понесу, и все. Не-не-не, это все мое, я сама. Я смотрела вот так, мою, вот такие сестры в таких условиях так работают. И Храпова там была, и сестра Сима, сестра Рытикова, и еще сестры. И большие семьи имеют, и они... И вот ревнуют, желают что-то делать. Лидия Михайловна сумела их так организовать. И тогда сестра, которая первая была в Совете родственника узников, Говорун, ее осудили. Вот это после ее суда было. И так и посмотрела Лидия Михайловна после этого, говорит, ну вот, видишь, вот какая наша работа. Молодые сестры некоторые нам помогают, страна большая. Помогает нам собрать эту информацию. Говорит, мы где можем, говорить недалеко от нашей местности, где мы живем тоже. А дальние города, говорит, сестры едут, говорит, собирают информацию, привозят нам. И вот мы должны все это, в общем, обработать, письма составить. Говорит, сможешь ли ты быть равнодушна, вот если ты уже знаешь, как эти сестры вот ревнуют, имея такие семьи, говорит, а мужей дома нет. Я так подумала, а мне было немножко так, потом я уже открылась, вы знаете, Лидия Михайловна, мне было в сердце какое-то, ну как я могу подписать такое письмо? Я одна в семье работаю, меня с работы выгонят сразу, конечно, что ж, а вот такое, а что дальше будет? Мои планы, вот как сказали, немножко наперед, а что я буду делать, как семью содержать, как кто-то, вот такие человеческие. Она говорит, у нас есть Бог. Наш Бог богатый, богатый Бог, говорит. Он позаботится и о тебе, и о твоих детях, и о наших семьях. Без куска хлеба он нас не оставит, говорит. Так написано, мы даже верим, что это так будет. А что мы можем с своей стороны, мы должны делать. Ну, в конце концов, вечером она опять ко мне, ну все, решилась, все, ну я согласилась. Я смотрела, сколько работы, какая ответственность. Потому что, с одной стороны, ответственность, с другой стороны, условия наши такие были, не то, что приехал, как сейчас, где-то в доме собрались, и, пожалуйста, рассуждайте, говорите, пишите, о, нет, нет. Нам нужно было вечером, когда уже темно, набраться до того места, а никто из нас не знал то место, у нас были знаки определенные, где, куда дальше идти, так, вечером. Вечером собрались, немножко отдохнули, где-то в 4 утра, в 5 утра уже все-все, подъем, и давайте. Никто не должен знать, где мы находимся, не выходить из дома нельзя. Притом в таких домиках у некоторых сестер вдовицы, я помню, некоторые места, ну, чуть, я невысокая, и то чуть-чуть еще не до потолка. Вот. И вот такие места были, такие сестры жертвовали, понимали, что ответственность перед внешними, если нас найдут, заберут всю эту документацию, это будет, конечно, большой урон для нас. Итак, мы каждые 2 месяца собирались, как вы знаете, вначале писали сообщения, письма о состоянии узников, когда кого судили, вот, где находится, состояние семьи. Потом уже стали писать больше даже членов семьи, сколько детей, какой возраст детей. А потом мы уже создавались бюллетни уже попозже. Конечно, были и большие слежки за нами. Уже последние годы, особенно вот 83-84 год, для наших узников были трудные условия, по карцерам там с ними беседовали. Вот к нашему, говорит, приехал из Кишинева КГБист в Омск, беседовать с ним, как видеть. Не изменил свое мнение нисколько, сколько ты уже по лагерям, сколько... Нет, в отношении служения Богу, говорит, нет, как написано все, ну, тогда не выйдешь отсюда и так далее. Ну, так и не только нашему, и другим тоже. Итак, обстоятельства у них там трудные были, и за нами стали следить. Стали слежку у наших домов. Куда мы идем, за нами идут. Куда мы идем, за нами. Вот один, два парня, и в троллейбусе, и в магазин, и с магазина домой опять. Ну, это уже не так легко от них оторваться. И так, ну, и смотрели всесторонне, иногда за день до того, как мы должны где быть в том городе. Ну, как будто ночью удалось как-то, иногда придет какая-нибудь сестра, она выйдет, а не за ней. А мы в это время уже идем, уже понимаем, что тот, что следит, пошел за ней, значит, надо уйти. Ну, помню, несколько раз были такие случаи, когда мы вот и в Киеве, и в Харькове, вот, только-только собраться, за кем-то уследили и пришли туда на квартиру раньше, чем мы пришли, проверка паспортов. А там было всего 2 сестры, проверили паспорта, все. Ну, зачем вы приехали, там целый допрос на месте. Ну, все, ушли. Ну, поняли, что придут еще. И нас уже встретили. Нет, говорит, сюда нельзя больше сразу. Идите. А мы не знали, что вокруг этого дома, этой квартиры уже они сторожили. Они не только сами сторожили, и таксистов там имели уже. Ей сами на «Волгу» там, с одной стороны, с другой стороны. Вот. Ну, мы вышли, я лично помню, приехала, вышла из этой квартиры еще с одной сестрой, и пойдем, куда они нам сказали. Ну, говорит, туда только вечером можно добраться, а мы утром приехали. Целый день. Только мы вышли оттуда из квартиры, к нам такси. Вот, проезжает раз туда, обратно. Вот, я говорю, знаешь что, давай сядем на такси. А мы не думали, что это следит, даже не обратили внимания на знаки, на номер машины. И давай поедем мы в универмаг, большой универмаг в Киеве, там пройдемся, и отстанут они от нас. Целый день прошлись мы по этому универмагу, устали сильно, не знаю, за нами, за другими. Короче говоря, вот там, где мы должны были ночевать, половина мы, из нас пошли к Лидии Михайловне ночевать, а половина в другое место, первый раз мы в этой квартире, и часов 12 ночи нагрянули. Там 4 милиционера, 2 КГБиста, как потом мы узнали, там дружинники, стуки сильные и так далее. Все. В общем, всех нас потащили, можно сказать, с постели, не дали ни одеваться, ни обуваться в машину, в милицию, и так держали несколько часов. В том числе 3 часа, ну, идите, куда мы уйдем сейчас? Уже никуда не уйдем, будем здесь до утра. Ну, короче говоря, отпустили они нас, так что на второй день другое место мы собрались. Ну, и такие были наши обстоятельства. А сестра Ася, вот Германюк, говорит, знаете, мы этот день Вот от Киев, говорит, объехали весь Киев, говорит, сели на машину, просто не такси, а так машину, говорит, и решили, смотрим, за нами Волга следит. Раз Волга, это уже за нами. И мы сказали водителю, вот так, так, знаете, что мы люди вот такие, такие, верующие, но за нами бывает, что сейчас очень недовольны наши некоторые вот вышестоящие, и вот, видимо, за нами на Волге следят тоже. Говорит, сейчас мы их проверим. Ну, стали он проверять, он убедился, говорит, ну, я их покатаю. Он покатал их, конечно, много, говорит, мы ездили, часа два мы по Киеву ездили, они за нами, не знаю, пока он там в какой-то тупик зашел. В общем, говорит, вот такие обстоятельства наши были, пока напишешь это письмо, пока соберутся данные только, а потом уже, чтобы составить, вот так было. Ну, конечно, когда пошел больше писем туда, к ним, когда наши братья... Немцы уже, некоторые даже уехали в Германию, а другие родственники имели там, конечно, тоже братья немцы сидели, многие, да и сестры. Ей сообщили, там было известно уже, что у нас делается, стали там ходатайствовать, перед посольством писать, показать фотографии, послать нашему правительству. И так, у нас все свободно, у нас свобода религии. Ездили все время из всех братьев, показывали альбомы, вот какие у нас фотографии у нас, и крещение, и свадьба, вот рукоположение, все совершается как должно. А эти же несколько человек нарушают законы. В любой стране, кто закон нарушает, всех наказывают, что ж, нарушают закон страны. А когда показывали, как бывали, что собирались по домам, собирались в лесу, и даже был случай, кажется, это в Харькове, во время... свадьбы, это бракосочетание, дружинник или кагабист, кто его знает, подошли, фату даже с невесты пытался снять, дергал ее за фату, в грязи там запачкал, все такое, в другом месте чаша и хлеб тоже на пол скинули, втянули скатерть, и это все сфотографировали, показывает, это говорит, что все вот эти несколько сот человек, все нарушители закона, если они совершают ли преломление, ну, в общем, короче, очень много было этих фактов, писали, говорили им, безусловно, большое ходатайство было, и хоть прошли года много, я понимаю, тем сестрам, у кого большие семьи, как тяжело, потому что очень много действовали на детей, и в школах, и так по улице, это были как люди второго или третьего класса, не как все, вот на них могли кричать и оскорбить, и наши дети не могли выходить на улицу, во двор, чтобы погулять. Нет, старшие вышли, они старший и второй, вот пришел, голова побита, а что такое? Да, бабушка одна кричала, дайте ему по голове, это сын шпиона, вот, отец его как, вот, связан с шпионами американскими, и он тоже сын. В общем, побили там и так далее. Говорю, ну что, будем в доме, будем в квартире сидеть, что делать? Папа там, а нам немножко приходится на свободе терпеть. Вот. И вот такая работа в Совете родственников узников, особенно когда последние годы писали бюллетни, сообщали возраст детей, и это была немножко помощь, посланная особенно из миссии Вульбранда. Приехала сестра, рассказала, как его там встретили, потому что они думали, что вот-вот умрет, а Бог еще дал ему жизнь. И много миссий во многие страны организовал для тех, которые были за железным занавесом. И когда вот такое больше внимания было, больше ходатайств со стороны тех, которые вот из-за границы, которые ходатайствовали, знали, безусловно, наши органы поняли немножко, что много страданий причинили нас, но везде им ставили немножко препятствия. Вот что у вас делается, вот как и с детьми, что вы делаете, и детей отнимали от родителей, особенно как семья Слобода была, и мама была в тюрьме, а вот детей всех забрали. Вот, и все вот эти много-много данных еще было. И это все, учитывая ходатайство народа Божьего, учитывая много-много молитв народа Божьего, постом. И такое было тогда, я и сейчас говорю, знаете, вот тогда у нас было, ну, может быть, потому что мы в основном переживали друг о друге, были в такие обстоятельства, но мы были ближе друг к другу, чем сейчас. намного ближе. И внимание друг к другу, и всегда хоть несколько слов спросит, ну как там, и как ты себя чувствуешь, как дети, как кто-то. Ну а сейчас, получается, пришли-ушли в некоторых церквях, вот, знаете, как прихожане получается, к сожалению, надо сказать, потому что нас сейчас не объединяют страдания, а получается, Слово Божие должно быть всегда объединить нас, всегда. Мы сейчас... живем в прекрасных условиях по сравнению, как в Средней Азии слышим, сколько страдает народ Божий. Недавно слышали, в Индии там из 3 сел все верующие ушли, оставили все, что у них было, и угрожали смертью всем. Ушли все в горы, там, в горах, и там, чем, что они успели взять с собой, вот то и взяли. Вот, когда вот сейчас слышим такие страдания, меня удивляет, почему мы об этом почти ничего не знаем, и, ну и молитв у нас мало, потому что мы не знаем. А народ Божий всегда страдал. В какой-то местности одна часть церкви страдает, другая часть в лучших условиях. Потом меняются обстоятельства, меняются. Так что вот так было вот это служение. Даже Лидия Михайловна 3 года отсидела. Уже ей было 64 года, когда ее посадили. 3 года отсидела до звонка, до звонка. А потом сестра Вильчинская тоже, потом сестра Германюк тоже. Еще и постепенно, как мы потом узнали, на всех у нас было уже оформлены дела, но почему-то не все одновременно должны были быть по очереди. А когда наступила свобода, даже меня вызвал прокурор, я думаю, что вдруг уже свобода настала, все. А он уже так очень другим тоном разговаривал, все. Я вас вызвал сказать вам, что ваше дело закрыто. Ну, слава Богу, что я не знала, когда вы открыли. Я чувствовала себя свободным человеком, когда знаешь, что дело открыто, как-никак переживаешь, может быть, каждый день, последний день. Ну, и так мы жили. Я скажу, что при этих обстоятельствах, с одной стороны, тяжело было, вот как сегодня мы слышали, а с другой стороны, Бог такое испытание нам дал, проверка наша, кто выдержит до конца. Когда наступила свобода, те, которые... ну, ушли на регистрацию, то в автономную, то... Вот некоторые говорили, даже Михаил Иванович, если бы мы знали, что будет свобода, никогда не согласились бы на то, что предложили нам кагабисты. В таких обстоятельствах хорошо, когда Бог кому-то ложит на сердце, вот таким быть настойчивым, вот как Лидия Михайловна. Ох, она нас всесторонне и укрепляла, и ободряла, и духовно, и в физическом отношении. Кому тяжело все было некоторым, особенно было тяжело некоторым сестрам. И слава Богу, что она нас вот так вела нас и помогла нам, что вместе мы могли, кто больше, кто меньше, участвовать в этом деле. И слава Богу, мы сегодня благодарим Бога. Свеча горит, горит, в своем горении тает, потом наступит мир. Ответит, горю ли так, как Бог? В светлую зарю, я в свет.